Глава 13. Планета Нарса. Город номер 2. «Ну и вонища!» — поморщился я и едва удержался от того, чтобы использовать магию. «Первый ярус. Поверьте, это далеко не плохой воздух. В подземном ярусе все куда хуже», — ответила мне Айка. Эта розовокожая девушка была главой женской роты Керба. Ну, теперь уже моей роты. Девушка была весьма хороша собой. Темно-серые волосы, сочные бедра и длинные ножки в обтягивающих плотных лосинах. А также выраженная талия и пышный бюст, скрытый под черной кожаной курткой. Волосы сложены в хвост, а на симпатичном лице черные очки, позволяющие подключиться к дополнительной реальности. Плюс микронаушник. Я тоже надел такие очки, но лишь после того, как мы вышли из переулка. Сразу как я это сделал, серая убогая улица, над которой висит второй ярус гигантского города, полностью преобразилась. Всюду появились рекламные вывески, цвета, анимированные зазывалы и многое другое. Обычно люди чипируют себя, но это если у тебя есть деньги, и самое главное – документы. Мир этот очень странный. Люди живут в гигантских городах-крепостях, которые жутко перенаселены, а социальное неравенство даже выше, чем на Земле. И это при том, что здесь нет аристократии. Зато есть мегакорпорации, ярусы и деньги. Если ты богат, весь мир у твоих ног. Или пуля в голове. Что интересно, людей в города-гиганты загнали не чудовища, а сами же люди. Они попросту уничтожили экологию, причем задолго до появления первых чудовищ и подземелий. Сейчас же земли вне городов просто кишат различными тварями и мутантами, и охота на них – один из неплохих способов заработать. Правда, куда выше шанс помереть, чем заработать, но желающих от этого меньше не становится. «Нам сюда!» Айка вела меня по грязной и неуютной улице, держа руки в карманах куртки и задрав нос. Это чтобы подозрительные личности, которых здесь хватало, поняли, что мы их не боимся. А народ здесь... даже слов нет. Слева от нас находится офис стражей порядка. Рядом с ним стоял голографический полицейский и читал лекции о правопорядке. А прямо у двери в офис... сидели два панка с зелеными иракезами и на вид обдолбанные. Рядом валялось подобие шприца. Чуть дальше проститутка торговала своим телом, но, увидев Айку, поморщила лицом, став похожей на крысу. Чуть дальше под вывеской «Аптека» пухлый мужчина усердно выблевывал свои кишки. И ладно бы это, меня даже не особо удивил один панк, который долбил в рот проститутку прямо перед входом в продуктовый магазин. Меня удивили люди. Здесь было многолюдно, и для всех происходящее вокруг вполне нормально. И даже приличный на вид мужчина в сером деловом костюме и дипломатом, что прикован к руке, подошел к проститутке, и прямо на месте она начала его ублажать ртом. Дикость. Народ же в большинстве своем выглядел так, будто они не здесь. Впрочем, Айка подсказала, и я активировал на очках режим фона. Вокруг меня появились лес, природа, а люди заменились. Да кто как, звери, деревья и даже просто белые цилиндры, зависит от настроек. Таким образом, большинство людей просто сбегают от реальности. А еще смотрят фильмы, читают книги или просто различные видео прямо во время движения. Как несложно догадаться, этот мир технологично более развит, чем Земля. Вот эти технологии мне и нужны. И нет, продавать на Земле я их не буду. Во-первых, им денег никаких не хватит, а во-вторых, это ввергнет Землю в состояние хаоса, что сейчас было бы очень некстати. Если подробнее, то я ищу бронекостюмы на замену уничтоженным. Айка и ее отряд теперь мои слуги сроком на 10 лет, с возможностью продления, По завершении контракта они получат определенную сумму в кристаллах. А вот шестерка любовниц-чародеек взяли и исчезли. Похоже, у них в контракте что-то такое было. И после смерти Керба их вернуло домой. Жаль, чародеи мне бы пригодились. Но зато я узнал кое-что новое о функциях контракта. Пройдя по длинной улице, мы завернули в очередной переулок. Я отключил дополненную реальность и наблюдал за всем своими глазами, без этих бесконечных рекламных баннеров. В переулке также было многолюдно. Вдоль левой стены лежали десятки бомжей, как мужчин, так и женщин. Некоторые пили какую-то подозрительную жижу. Кто-то жарил крысу в костре бочки, а были и такие, кто просто лежал с открытым ртом и стеклянными глазами. Они иногда издавали звуки, похожие на смех. И пройдя по этой улице, мы пришли к металлической двери. Над ней сразу же вытянулись две автоматические турели размером с дыню и направили на нас стволы. Но когда Айка сняла очки, турели втянулись обратно. Дверь же открылась, и мы попали в коридор. Над дверью с нашей стороны была еще одна турель, и вторая в конце. Там тоже была дверь, а за ней что-то вроде подпольной мастерской, хотя, наверное, без вроде. Справа с потолка свисали различные руки, ноги и даже тушки, но кибернетические. Сразу за ними вдоль стены какое-то огнестрельное и не очень оружие. Слева различные устройства, куча непонятного металлического хлама, ящики да контейнеры. По прямой – большая стойка продавца, за которой находилось небольшое помещение, откуда воняло паленым пластиком, и, судя по всему, там что-то мастерили. Миг, и оттуда, перепрыгнув через стойку, выскочил пухлый розовокожий мужчина. «Айкочка, радость моя!» Он обнял девушку, которая была существенно выше его, и уткнулся лицом в ее грудь, и поелозил по ней. «Мистер Герт», — покривила она лицом, а я кашлянул. Неохотно, но мужчина отпустил девушку и отошел. «Зачем пришли? Что на этот раз нужно твоему пришельцу-боссу? А еще он стал нанимать мужиков?» «Фу таким быть!» — хохотнул он. А я обратился медведем, раскинул лапы в стороны, и в них забурлила магия. «Мой новый босс, и он тоже пришелец», — улыбнулась Айка. А вот тому стало не до улыбки. Он даже расстроился. «А Керп?» «Сдох Керп. Напал на меня и не вывез. Теперь все его стало моим. Вот только в побоище снаряжение пострадало. Новое нужно», — объяснил я, возвращая облик розовокожего человека. Но цвет кожи — это лишь грим. У Керба были неплохие его запасы. «Значит, вам нужно на второй и выше ярусы!» Глаза пухляша заблестели в предвкушении прибыли. Да, Айка уже сказала, что это все дорого, но без получения документов и электронного доступа покупать снаряжение выйдет лишь на черном рынке. А там все многократно дороже и не всегда имеется в нужном количестве. Раз уж такой скупердяй, как Керп, заплатил за документы, то это действительно выгодно. «И?» — поторопил я его, а то слишком долго размышляет. «Сейчас все немного тяжелее. Из-за войны двух корпораций верхние ярусы неспокойны». Начал тут набивать цену. «Сколько?» — рыкнула Айка. — 8 лямов. За меньшее не рискну даже. Слишком опасно. Покачал тот головой. — Ты с ума сошел! — выкрикнула та и обернулась ко мне. — 1 кристалл стоит 100 кредитов. — 80 тысяч? Лишь за документы? — приподнял я бровь от удивления. — Нас жестко дурят. Ты, видимо, бессмертен. «Тогда ищите другого!» — напыжился он. «Я себе в убыток работать не буду. Представляете, насколько курс взяток вырос из-за этой войны?» «Ты вроде говорила, что здесь ценят сильных охотников», — обратился я к девушке. «Да, очень. Ведь твари нападают на шахты, караваны и аванпосты», — закивала она. «Отлично. Думаю, я знаю, как попасть на верхние ярусы и при этом хорошо заработать». Приобняв ее, повел прочь. «Он не поведется на это», — тихо произнесла Айка, когда мы вышли в коридор. «Забудь о нем, потому что я собираюсь устроить настоящее шоу». Рассмеявшись и озадачив девушку, вышел в переулок и сразу же наткнулся на неприятности. Дверь за нами заперлась, а слева и справа стояла группа бандюганов с оружием и дубинами. «О-о-о! Похоже, мы сегодня неплохо подзаработаем! Бабенцы — это огонь!» — услышали мы. «Это все эта мразь! Он натравил их!» — прошипела Айка и встала в боевую стойку. «Ты чего делаешь?» «А? Обезврежу их, и мы сбежим!» «Зачем?» Посмотрев на нее, как на дуру, вытянул руки и ударил из ладони мощным пламенем, сжигая людей. Буквально 3 секунды, и на пол попадало 1,5 десятка обугленных трупов. Айка выпучила глаза, с шоком смотря на меня. «Не знаю, какой фигней здесь страдал Керп, но, судя по всему, он совершенно не понимал, как устроены подобные цивилизации». Покачав головой, я хлопнул по двери и, открыв ее, попал в усадьбу. Там сейчас продолжался разбор хлама. Керп собрал на складе целую кучу непонятно чего, и разобраться, для чего все это, тяжело даже его бывшей команде. «О, вы уже все?» — поинтересовалась сестра, держа в руках что-то похожее на мужской половой орган с механизмами. Похоже, оно цепляется на бедра и... жуть какая! «Нет, только начали. Маш, давай с нами!» «Бегу!» Из горы хлама появилась большегрудая блондинка с блестящими глазами. Правда, одета она была в шорты и футболку на голое тело. «Ладно, не страшно». Открыв дверь, вышел из руин небольшого научного аванпоста. «Всего у меня было 3 привязки. Одна в городе, вторая здесь, а о третьей потом расскажу. Она очень интересная». Все остальные были утеряны, и что получил, то получил. Вот так-то. Выйдя наружу, еще больше поморщился. Воздух был ядовит, небо черное, и слышу гром. Оглядевшись, увидел лишь 10 разрушенных зданий. Железобетонную стену, которая окружала этот аванпост, и множество пробоин в ней. Взмахнув рукой, создал вокруг нас купол ветра. Айка тут же часто задышала. Респираторы-то мы не взяли. Маше же было плевать. Она магией для себя очищала воздух. По словам девушки, Керп лишь пару раз был в этом месте, по крайней мере, с ней. Он пытался охотиться в этих землях, но здесь водится всякая фигня. Выгоднее в подземелье сходить. Мы покинули аванпост, и вдали виднелся гигантский город с населением в 100 миллионов человек. Он был многоярусным и закрыт 1000 куполов, под которыми находилась зелень, чистый воздух и рай. По крайней мере, по рассказам Айки. Вот к этому городу мы и направились. Взмах руки, и рядом появляется мотоцикл. Большой такой, массивный. В него встроены 2 пулемета. Он обшит броней, и даже есть легкий энергобарьер. Восторг! Однако, по словам Айки, это трофейный и весьма дешевый байк. Можно купить даже такие, которые летают. Я любым способом должен попасть на верхние ярусы. Впрочем, способ я уже придумал какой. «Круто, круто, круто! Как же круто!» Маша носилась вокруг байка, и я полностью ее понимаю. «Очень круто!» Мы втроем погрузились на байк, Но он двухместный, так что Айка оказалась впереди меня, а Маша позади. Заведя машину, рванул в сторону города. Движок ревел, мотор — мощь, а еще... «Маша, давай свет, будешь приманкой!» «Поняла. Но она нас же убьет! Орда тварей сметет!» — запаниковала Айка. Я лишь расхохотался. «Орда тварей мне и нужна!» Некоторое время спустя. Аванпост номер 93. 10 километров от города. Это был стандартный аванпост. Квадратная железобетонная стена. 4 охранные башни с прожекторами и орудиями. Внутри же находилось прямоугольное здание, в котором есть гараж с мастерской, где путники могут подчиниться. Конечно же, не за бесплатно. Отель, кафетерий и даже госпиталь также имеются. Аванпосты приносили немалый доход, но основная их задача – это отстрел чудовищ и охрана территории. Поэтому по регламенту на каждой башне дежурило по 2 солдата. Это было жутко скучно, поэтому многие зависали в виртуальной реальности, играли в игрушки или смотрели видео. Все равно так близко к городу монстры редко подходят. Да и в случае чего сработает автоматика. «Эй, Мик, ты снова халтуришь?» — хохотал парень, открывший люк. Он напарник Мика и отходил по делам. «Вообще-то я на посту», — хмыкнул тот, водя руками по воздуху. Походило на то, будто он играл в карты. «Да-да». Парень забрался и вытянулся, но... «Эй, а что за свет?» «Какой свет?» — удивился Мик и отмахнулся, отключая виртуальную реальность. Он встал на ноги и, обернувшись, увидел приближающийся источник света. «Неужели какой-то мудак развлекается?» Он взял особое устройство, похожее на бинокль, и всмотрелся вдаль. И увидел мотоциклиста с 2 женщинами. «Мик!» — прокричал напарник. «Второй режим включи!» Мужчина сменил режим и теперь видел тепло, излучаемое живыми существами. И там было одно сплошное тепловое пятно. Тысячи! Тысячи чудовищ преследовали мотоциклиста. «Он ведет их к нам! Нас сметут!» Запаниковал Мик и тут же связался с начальством. «Штаб, у нас жопа! Волна! Тысячи тварей! Передаю данные!» «Он остановился!» — воскликнул напарник. «А? Он сдохнуть хо?» Договорить Мик не успел, потому что уронил челюсть. В этот самый момент бушующее пламя накрыло всех чудовищ, которых были тысячи. И это пламя завихрилось, после чего бурным потоком унеслось в небеса, где словно фонтан начало разлетаться во все стороны, поражая огнем огромную территорию. Все пылало, а чудовища умирали. «Штаб, видели видео, да? В смысле съездить и проверить?» — выкрикнул Мик и побледнел. Хотя из-за шлема этого не было видно. «Понял. Хорошо. Соболезную. Не помри там!» Парень пожал плечами, глядя на товарища, и продолжил наблюдать за странными людьми. Они осматривали трупы. «Вообще-то мы вместе едем!» — хмыкнул Мик. «Еще 3-я группа». «Зачем? Мы не осилим такого монстра!» «Узнать, что этот монстр здесь позабыл! Кто он и что он здесь потерял?» — рыкнул Мик, которому ну очень не хотелось туда ехать. Однако уже через 5 минут он сидел за рулем бронированного внедорожника с 2 пулеметными гнездами на крыше. Машина была приспособлена для езды по пустошам, поэтому, несмотря на жуткие кочки, ямы и препятствия, солдат не сильно трясло. И вот они, обогнув все пожары, аккуратно подъехали к странным людям. Причем ехали медленно, чтобы не напугать сильных монстров. «Вот, смотри, крутой же, уверенно, кучу денег стоит!» — заявила светловолосая девушка, держа перед собой чудовище, весящее несколько сотен килограмм. Это была рептилия, которая запеклась в своей же шкуре, можно сказать, в собственном соку. «Это ящер Мизи, у него мясо ядовитое, а шкура...» «О, кажется, к нам гости». Айка обернулась к подъезжающей машине, из которой выскочили двое мужчин. Еще двое остались внутри, за пулеметами. «Простите, мы, наверное, вас немного напугали». «Немного?» Микаш оступился и чуть не упал, благо коллега поддержал и не дал опозориться. «Штаб в бешенстве! Рядом с городом такое творить!» «Ну, мы решили поохотиться в здешних землях. Ну, кто ж знал, что здесь так плохо с нормальной добычей? Пришлось долго ехать», — объяснила Мария. И только сейчас мужчины обратили внимание на бледнокожую светловолосую красавицу. Божественное тело, выпирающие соски через футболку, а лицо — загляденье. «А вы кто? И откуда?» «Издалека», — улыбнулась она, чаруя мужчин. «Все херня, монстры, лажа, ничего интересного!» Раздался грубый мужской голос, и из огня, который бушевал практически повсюду, вышел высокий широкоплечий мужчина. «А вы кто? Из города?» Он подошел к двум солдатам, и тем пришлось головы задирать, чтобы посмотреть на здоровяка. «Где тут нормальные чудовища или подземелья?» Миг вжал голову в плечи, ощущая титаническую мощь существа перед собой. «Говорят, в Телийском болоте много сильных тварей», — предложил напарник Мика. «Фигня там!» — вмешалась Айка. «Мы даже кристаллов не получим». «Трата времени!» — мужчина покачал головой и подошел к мотоциклу. «Поехали в этот твой город, передохнем, и, может, информацию найдем». Обратился он к девушке в черной кожаной куртке. Та кивнула, и вскоре троица уселась на мотоцикл и поехала к городу. Мужчинам же пришлось лишь молча проводить их взглядом и доложить в штаб. Некоторое время спустя. В дороге. «Я сама офигела, когда он это сделал! Моща! Великая моща!» — хохотала Маша. «Знала бы ты, сколько энергии я выкачал из усадьбы!» — простонал я. «Потому что много, вот почему. Но, как говорится, хороший понт дороже денег. И, видимо, сработало». К слову, заряд бодрости был очень даже неплохой. Хотя твари и слабенькие. А кристаллов не было, потому что усадьба все преобразовала в энергию. Но охотиться так очень невыгодно. Город приближался, и чем я был ближе, тем более гигантским он казался. Высоту стен не описать. Километр не меньше. Да и въезд в город поражал. Настоящая крепость, усыпанная пушками и орудиями. В ней было 20 тоннелей, по которым можно попасть внутрь. Вот в один из таких мы и поехали. Но из пола поднялась перегородка, остановив нас. «Предъявите документы». В стене справа от нас появилось окошко, откуда выглянул мужчина. «Я впервые в этом городе», — ответил я ему. «Тогда надо зарегистрироваться». После его слов в стене появилась дверь и отъехала в сторону. Я посмотрел на Айку, а та лишь пожала плечами. «Ну да, она же из трущоб, и у нее нет документов». Мы прошли внутрь и попали в весьма минималистичный офис. Две скамьи, четыре стула напротив четырех офисных окошек. Но работало лишь одно, а еще под потолком виднелось четыре автоматические турели. Плюхнувшись напротив мужчины, выслушал его, и мы начали оформляться. «Откуда вы?» «Из пустошей». «Понятно, из пу-а?» Он начал вбивать что-то в компьютер с помощью виртуальной клавиатуры, но вдруг застыл. «Чего тебе непонятно? Из пустоши мы!» Я приблизился к окошку, смотря на того нормальными, а не вертикальными глазами. Тот растерялся, а глаза заметались почему-то лишь ему видимому. «Какие-то проблемы?» — повысил я голос. «Нет, никаких проблем. Просто, ну, подождите, пожалуйста». Он выглядел взволнованным и самую малость паникующим. Но даже Айка не понимала, в чем причина. Возможно, здесь не любят жителей пустоши. Однако мне нужен этот статус, чтобы развязать себе руки в делах с местными. Лучше быть безумно сильным дикарем, чем тратить кучу сил, времени и денег на бесконечные правила и ограничения. В этом городе я вижу источник колоссальной прибыли. «У тебя есть 5 минут. Я проехал половину пустоши и желаю отдохнуть». «Да-да, прошу прощения за ожидание, еще немного». «Засекай», — кинул Маше телефон, который появился в руках, после чего в моих руках появилась чашка чая, потом еще и еще. На глазах обалдевшего мужчины мы пили чай с ароматными булочками, а потом сработал таймер на телефоне Марии, и я поднялся. Чашки тоже забрал. «Время. Поеду в более приветливый город, которому нужны услуги столь сильного охотника, как я». Подойдя к двери, нахмурился. «Ее не открыть, и она сама не открывалась». «Прошу подождать еще минут...» Договорить он не успел, так как моя ладонь, объятая пламенем и электричеством, одновременно, напитавшись маной от усадьбы, ударила в дверь. Бил со всей силы, используя еще и энергию, поэтому дверь вырвалась частью стены. Тут же сработали турели, и раздался крик Айки. Она защитилась барьером, но девушка слабенькая в энергетическом плане, благо турели тоже не были бронебойными. Я просто поднял ладонь, и во все стороны ударило электричество, вырубая турели, освещение, камеры и вообще все. Вот как второй город встречает гостей. Что ж, я это запомню. Выведя девушек наружу, усадил на мотоцикл и, развернувшись, поехал к выходу, но там начала подниматься перегородка. Выглядит как отличный способ показать свою мощь. В одной моей руке появился 3-метровый посох Маши, в другой — метровый жезл огня. Слабенький ранга так 6-го. Сперва я ударил морозом, поражая врата толщиною в метр, и когда они полностью покрылись морозом с обеих сторон, на что ушло 2 секунды, начал создавать пламя, концентрируя его в навершии жезла. И когда шарик огня стал уже практически белым, я выпустил его и, обхватив женщин, закрыл их своим телом. Позади раздался взрыв. Сотрясший стену, и хлынули пар и жар, но нас защищал ветряной барьер. Айка выглядела обалдевшей, а вот Машка хохотала, и да, я, кажется, немного перестарался. Не привык еще к силе 10-го ранга. Вместе с вратами выбило немного стены, но неважно. Ударив морозом, потушил пламя и остудил расплавленный металл. После чего неторопливо вышел наружу и огляделся. Надо мной куча турелей и пушек. Так что взамен лопнувшего железа огня перенес посох ветра и ударил магией земли, а затем и ветра. Тут же началась пылевая буря, которая ослепила охранные системы, и мы спокойно поехали прочь от города. Но я уже знаю, куда мы поедем, поэтому вскоре мы добрались до аванпоста в 10 километрах от города. «Александр, вы можете объяснить? Ничего не понимаю. Вы нанесли ущерб городу, и этого вам не простят?» — спросила Айка, когда мы уже подъезжали к аванпосту. «Ну, тут 2 варианта», — ответила Маша. «Или они придут извиняться, или Саша скажет: вы меня обидели, теперь я ваш враг. после чего разграбит город». «Почти, но я не настолько злодей», — расхохотался я, и мы заехали в аванпост. Здесь проблем не было. Отдал мотоцикл на обслуживание, снял номер и собрался оценить местную кухню. А там... да будь что будет. Я выиграю от любого варианта развития событий.